«А зачем?» — слегка испугался Корнелий. «Ну, они пошепчутся. Негромко». «Как пошепчутся? Про что?» «Про всякое. Может, сказку ей расскажет. Сестренка же». «А, ну, пускай шепчутся». Вдруг шевельнулся интерес. Как же случилось, что брат и сестренка без индекса? Кто отец и мать? Что с ними? Но тут же интерес угас. Под тяжестью тревоги за самого себя, под гнетом страха. Тревога эта и страх были уже привычные, приглушенные, но неизбывные. А от них равнодушие ко всему. По крайней мере, так было в первый вечер. Скоро ребята, семеро мальчишек и шесть девчонок, послушно улеглись. Тышка убежала в свою постель, Антон выключил свет. Остались лишь зеленоватые ночники. Корнелий лег в каморке, встроенной как ящик в перегородку, которая разделяла девчоночью и мальчишью спальни. Боковые стены каморки от середины до верха были стеклянные и смотрели в оба помещения, чтобы воспитатель неусыпно мог наблюдать за порядком. Корнелий наблюдать не стал. Лег на широкой, довольно комфортабельной постели, прикрыл глаза. Навалилась тишина. Из нее постепенно выступили звуки. Дыхание, скрип кроватных сеток, жужжание лампочки ночника. Кто-то всхлипнул. Кто-то пробормотал «гуси-гуси». Все слышно через тонкие стеклянные перегородки. Как спят под тюремной крышей 13 безинт. Какие сны видят. Живые ведь. И каждый хочет не просто жить, а получше, посчастливее. А какое может их ждать счастье, когда они отмечены проклятием с рождения? А почему отмечены? Разве есть на них вина? И первая мысль, даже не мысль, ощущение, скользнуло по краю сознания Корнелия. «Почему ты считаешь, что именно твоя жизнь самая главная? Вон их сколько, неприкаянных, так по-свински обманутых судьбой». Скользнуло это и растаяло. Уснул Корнелий, и приснилось, что он мальчишка, живет в летнем лагере, скучает по дому и тихо всхлипывает в подушку. А потом, когда тоска делается выше сил, он выбирается из дачной палаты в дремучий черный сад, почти на ощупь находит в мокрой чаще бетонный край заброшенного колодца и с тайной надеждой смотрит в глубину. И там тихо полощется желтое светящееся окошко. И становится легче. Проснулся он тогда рано. Привычно, закостенело сидел глубоко внутри страх за себя. И понимание непрочности, нелепости своего положения. Жизнь на ниточке. Да и что за жизнь-то? Но в то же время появился уже и какой-то интерес. Прежде всего, по-настоящему хотелось есть, впервые за эти дни. А еще хотелось не просто существовать, но и что-то делать. Странно. На торцовой стене каморки висело зеркало. И Корнелий первый раз за трое суток, оказалось, 3 года прошло, глянул на себя, с опаской, как глядят на мертвеца. И поразился. Он был худым. Исчезла добропорядочная округлость щек, выступили скулы. Из глубины, из впадин, смотрели незнакомые рыже-коричневые глаза. Подбородок затвердел. В щетине на нем заметно проклевывались седые волоски. Пижамная куртка была расстегнута. Среди темных кудряшек на груди и упругом животике тоже светились белые колечки. Хотя насчет животика — это зря. По привычке. Его уже не было. Мышцы поджались, а на груди проступили ребра. «Эк, ведь подтянуло тебя!» — с капелькой иронии, но и сочувствием сказал себе Корнелий. И лишь тогда пригляделся к прическе. Точнее, к разлохмаченным после сна волосам. Шевелюра была не густая, с залысинами, но до сей поры без намека на седину. А сейчас и в ней поблескивали седые пряди. «Не мудрено», — хмуро подумал Корнелий, но без досады. В глубине души опять шевельнулась надежда. Сквозь стекла боковых стен Корнелий глянул на спящих ребят. За окнами уже было светло, ночники побледнели. Ребята в этом смешанном свете казались зеленовато-бледными и похожими. Они и спали похоже, на спине или на правом боку, с руками в полосатых пижамных рукавах поверх черно-синих клетчатых одеял. Только один мальчишка на крайней койке, светленький, курчавый, лежал, съежившись и натянув одеяло до подбородка. Корнели задержал на курчавой голове взгляд. Мальчик вдруг напрягся, вздрогнул, выпрямился, лег на спину, выкинул руки на одеяло. Распахнув синие перепуганные глаза, глянул сквозь стекло на Корнели. Зажмурился. И замер так, словно даже дышать перестал. Чего это он? Корнели неловко отвел глаза, сел на тахту, потрогал подбородок, усмехнулся, вспомнив про седину. Усмехнулся вообще, той неестественной ситуации, в которой сейчас пребывал. Потянулся за бритвой. Через полчаса забарабанили нехитрую бодрую мелодию музыкальные кулачки.